Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, прямо по курсу остров! Все верно. Он уже давно должен был показаться. На моей карте он называется Амаду. Амаду? Какое-то знакомое название. Конечно, знакомое. Разве тебе мама перед сном не рассказывала сказку о страшном чудище острова Амаду? Ой, и правда, это же остров из детской сказки. Чудище вышло из моря, поселилось в деревне и велело людям приносить ему еду. Люди кормили его до тех пор, пока брюхо чудища не стало таким большим, что его лапы перестали доставать до земли. Тогда люди сели в лодки и уехали с острова, а чудище так и осталось на нем. Это очень старая сказка. Она говорит нам о том, что жадность – плохое чувство. А вдруг чудище захочет съесть и нас? Ну что же ты, Тим, ты ведь уже большой мальчик. Неужели ты все еще веришь в сказки? Нет, конечно. Ну, мало ли что. Глупости, Юнга. Ну-ка, держи штурвал. Курс на остров Амаду. Амаду! Амаду! Ну что, Тим, много ли ты видишь чудищ на этом острове, а? Не пора ли нам драпать отсюда со всех ног? Ну хватит, капитан, я уже все понял. Ладно, ладно, извини. Нужно найти кого-нибудь из местных. Вдруг они знают что-нибудь о волшебных статуэтках. Хорошо, идем. Нет, нехорошо. Никто никуда не идет. Никто и никуда. Вот тогда будет хорошо. Капитан, вы это слышали? Да, странный голос. Эй, вы кто? Мы вас не видим. Хорошо, замечательно. Люциуса не нужно видеть. Чем хуже видно Люциуса, тем лучше. Люциус? Это ваше имя? Вас так зовут? Люциуса давно никто никуда не зовет. Люциуса не надо никуда звать. Никто никуда не идет, и никто не зовет Люциуса. Так хорошо. Тим, поговори с ним, отвлеки, ладно? А я попробую пойти на голос. Послушайте, меня зовут Тим. Мы с капитаном Макнордом ищем волшебные статуэтки Велавару. Вы что-нибудь о них слышали? Люциус ничего не слышал и никого не видел. И Люциуса тоже никто не видит и не слышит. Так хорошо, хорошо, когда так. От кого же вы прячетесь, Люциус? Ни от кого. Никуда! Люциус не прячется! Люциус скрывается! Тихо! Хорошо, когда тихо! Вот он! А ну-ка, вылезай из кустов, дружище! Ну зачем? Зачем вылезай из кустов? Так же плохо, нехорошо! Капитан, вот это да! Это человек! Но одет он как-то не совсем по-человечьи. Да, наряд действительно странный, как и его речь. Мне кажется, у него не все в порядке с головой. Приятель, что это на тебе? Это листья. Листья! Хорошо. На деревьях листья, на Люциусе листья. Так не видно, так хорошо. Капитан, давайте я попробую с ним поговорить. Люциус, мы тебе не враги. Мы друзья, понимаешь? С нами хорошо. Хорошо, неплохо. Хорошо? Конечно. Нам нужна помощь, ты поможешь нам? Мы ищем статуэтки. Волшебные статуэтки. Ой, погоди, я покажу тебе. Сейчас. Вот, смотри. Ты видел на этом острове что-нибудь похожее? Похожее? Да, Люциус видел похожее. Капитан, вы слышали? Кажется, здесь есть статуэтка. Люциус, покажи нам ее, хорошо? Нет, нехорошо. Плохо. Вы хотите увидеть похожее? Да, хотим. Отведи нас, ладно? Нет, Люциус боится. Страшно. Пусть никто не идет смотреть похожее. Так, приятель, успокойся. Мы не дадим тебя в обиду, не волнуйся. Мы заберем то, чего ты так боишься с этого острова, понимаешь? Мы заберем это с собой, и его больше тут не будет, хорошо? Забрать? Хотите забрать его? Это будет хорошо. Не нужно будет прятаться. Ты отведешь нас? Да, Люциус отведет. Надо идти. Расскажи-ка нам, парень, давно ли ты живешь на этом острове? Давно, очень давно живу. Был корабль, очень большой корабль, в океане. На корабле были люди, богатые люди. Они плыли из одной страны в другую и везли сокровища, лошадей, еду и всякое. Однажды ночью все спали. Люди всегда спят ночью. И лошади спят, а еда не спит. А почему еда ночью не спит? Люциус, не отвлекайся, пожалуйста. Да, Люциус не отвлекался. Стоял на вахте в эту ночь. Смотрел вперед, держал штурвал. Потом появился еще корабль. Тоже большой. Тихо появился, сбоку. Там тоже были люди, только они не спали. Они размахивали саблями и кричали. Наши люди тоже кричали, только по-другому, от страха. Те люди с другого корабля прыгали к нам на борт и кидали в воду пассажиров и команду, и еду. Нет, еду не кидали. Они взяли ваш корабль на абордаж? Это были пираты? Да, пираты. Плохо, когда пираты, очень плохо. Они связывали наших людей, а сокровища уносили к себе, на свой корабль. Люциус спрятался в шлюпку на палубе. В шлюпке хорошо, никто не увидел. А потом они подожгли корабль. Он горел прямо на воде. Люциус прыгнул в воду и поплыл. Долго плыл, целую ночь, и потом целый день, а потом появился остров. Люциус стал жить тут. Сначала было хорошо, пока не пришло чудище. Что еще за чудище? Тим глупый Тим. Это почему же Тим глупый? Тим забыл сказки. Про то, как лягушка перепрыгнула через солнце. Про то, как рыбаки тянули кита из воды. И про то, как люди кормили жадное чудище. Ты что же хочешь сказать, что на твоем острове живет то самое чудище из сказки? Сказки — это всегда обман. Разве ты не знаешь? Но в них всегда есть немного, совсем немного правды. Капитан, вы слышите, что он говорит? Да, Я все прекрасно слышу. Это, конечно, выглядит ужасно смешно, но ведь должна быть какая-то причина, по которой он сшил себе наряд из листьев и прячется в кустах, а? Ты не думал об этом, Тим? Не нравится мне все это. Тихо! Все тихо! Все замрите! Мы пришли. Куда? Куда пришли, Люциус? Вы хотели увидеть похожее? Похожее на ту каменную штуку? Да, конечно. Тш-ш-ш, не шуми. Похожее живет вон там, в той пещере. Ой! Что это? Куда ты нас привел? Это чудище. Оно похожее. Вы обещали забрать чудище. Ничего не понимаю. Оно похожее. У твоего камня зубы, и у него зубы. У камня когти, и у него когти. У твоего камня злые глаза, и у него огромные злые глазищи. Забирайте, так будет хорошо. Вот этого я и боялся. Тим, он хочет сказать, что здесь нет никакой статуэтки. На этом острове живет чудовище. И именно от него Люциус прячется по кустам. От этого страха он и повредился рассудком. Забирайте его, оно ваше. Эй, чудище, выходи, за тобой пришли. Мне больше не нужно прятаться. Макнуарт, оно выходит из пещеры. Вот это морда! Это самый настоящий дракон! Скорее, бежим! Нет, нет, нет! Мы обещали! Теперь это ваше чудище! Вот это страшилище! И это он только высунул голову из пещеры. Что ж будет, когда он вылезет весь? Тим, Люциус, немедленно назад! Бежим к берегу! А, куда же вы? Вы же обещали! Люциус, не отставай, беги за нами! Дракон сейчас выберется! Что это? Капитан! Капитан, вернитесь! В чем дело, Тим? Мне кажется, чудище острова Амаду нам не угрожает. Это еще почему? Люциус, скажи мне, ты кормил дракона? Конечно, Люциус кормил. Носил ему птицы, орехи и рыбу, и всякое. Каждый день прямо в пещеру. А потом прятался, чтобы он не съел Люциуса. Умница, Люциус! Ты так раскормил этого зверя, что он теперь не может выбраться из пещеры. Вход для него стал слишком мал. Кричи, кричи, все равно твоя голова, торчащая из дыры в скале, никому теперь не страшна. Вот это да! Собственная жадность сгубила чудище. Совсем как в старой сказке. Люциус, хочешь, мы отвезем тебя отсюда, на другой остров, где есть люди? Нет, Люциуса не надо отвозить. Здесь теперь хорошо. Ну, как скажешь. Прощай, Люциус, нам пора. Прощай, Тим! Прощай, капитан! Пусть у вас тоже будет хорошо! Счастливо, приятель! Только следи, чтобы твой дракон не похудел! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.